Границы безопасности. Манипулятивное поведение – характерная черта всех зависимых, будь то алкоголик, наркоман или азартный игрок. Границы безопасности – это здоровые эмоционально-поведенческие установки для защиты от стороннего манипулирования, необдуманных импульсивных решений и действий. Главные цели манипуляции зависимых – любой ценой получить новую дозу, переложить ответственность за свое поведение и действия, создать комфортные условия для жизни без отказа от наркотика. Например, алкоголик слезно просит вас дать денег на бутылку, чтобы избавиться от болезненной ломки, или умоляет отмазать его перед другими родственниками, работодателем, полицией, или перекладывает на вас необходимость работать и выполнять бытовые задачи за двоих. И главная проблема близких зависимого – они воспринимают эти манипуляции как реальную просьбу о помощи, а границы безопасности помогают вовремя пресекать манипулятивное поведение и оказывать больному не ту поддержку, которой ему хочется, а ту, что действительно ему нужна. Семь главных границ безопасности. Эти установки лучше запоминать и повторять себе в качестве личных правил жизни. Я не финансирую алкоголь, наркотики, ставки, компьютерные игры и другие атрибуты зависимости. Я не терплю ложь и не участвую в обмане. Я не позволяю проявлять к себе насилие, ни словесное, ни физическое. Я не выручаю человека из тех ситуаций, в которые он загнал себя сам, несмотря на мои предостережения. Я не позволяю кому-либо разрушать мою собственную жизнь, семью, дом, карьеру. Я имею полное право заботиться о своих собственных потребностях и желаниях. Я оказываю только ту помощь, которую считаю действительно полезной для человека, например, лечение. Сказать легко, а сделать сложнее. Поэтому формирование границ требует времени и обдумывания, а их поддержание — стойкости и внутренней энергии. Не так важно то, озвучите ли вы эти принципы больному, как ваше личное понимание и принятие нового образа мысли. Спокойное и твердое следование этим правилам все скажет за вас. Начните с мелочей. Например, игнорируйте часть своих домашних обязанностей, устройте себе приятный день отдыха вне дома с выключенным телефоном. Что мешает строить границы? Всякое действие вызывает реакцию. Как только вы начнете выстраивать новые границы, зависимый почувствует дискомфорт, опасность, поэтому постарается их продавить при помощи манипуляций. Приведу наиболее частые стереотипы и страхи о создании границ безопасности. Разве можно отказать в помощи близкому? Я эгоист. Я плохая мать, жена, дочь, муж, отец, сын. Нет. Вы, наконец, действительно начали помогать больному, перестали подпитывать его зависимость, вывели из зоны комфорта и заставили понять, что зависимость — это неудобно, опасно и очень затратно. Я становлюсь бездушным и черствым человеком. Я причиняю близкому боль. Нет. Вы просто принимаете непривычные, неудобные решения и делаете жизнь близкого неудобной для его собственного блага. Вы же не станете отказывать ему в лекарстве, потому что оно горькое. Он, она перестанет меня любить или будет думать, что я не люблю, я останусь в одиночестве. Нет, прямо сейчас зависимый просто не в состоянии оценить вашу любовь и заботу. Все его мысли и эмоции все равно сосредоточены вокруг вещества или игры. Я не выполняю свой долг. Нет, теперь вы его действительно выполняете. Ваш долг не постоянно помогать похмелиться и переломаться, а избавить от зависимости, спасти любимому человеку жизнь и будущее. Это мой крест, моя жертва, мое наказание. Кто, если не я? Нет, такие фразы — это самобичевание и жалость к себе. Они появляются, потому что из-за зависимости близкий человек перестал ценить вас, и все, что остается, — это болезненно приятные мысли о своей жертвенности, героической и великодушной помощи, важности и незаменимости для этого человека. Не обольщайтесь. Пока родственник во власти зависимости, вы для него тот, кто дает деньги на дозу и обеспечивает комфортную жизнь. Практика наркологов показывает, твердые границы и закрытые двери домов отрезвляют наркоманов гораздо эффективнее нотаций, укоров и слез. Когда человеку действительно неудобно, ему приходится менять положение. Хочу обратиться ко всем, кто живет с зависимыми людьми. Изменение вашего мышления и поведения – это путь к избавлению от созависимости, а для самого зависимого – первый шаг к выздоровлению. Пока именно вы не избавитесь от созависимости, вашему близкому не поможет даже самый крутой специалист и самая дорогая клиника с таблетками и кодировками по одной причине – ролевое взаимодействие внутри семьи, решающий фактор.